366, июль, 12. Честное и нелицеприятное признание собственных недостатков дает возможность использовать во благо даже и неизжитое желание осуждать недостатки других людей. И когда подобное желание поднимает голову и хочется осудить ближнего за замеченный в нем недостаток и какое-то отрицательное свойство характера или черту, надо прежде всего посмотреть на самого себя и подумать, не имеется ли это самое свойство или не имелось ли раньше в себе самом и не проявляло ли себя в той или иной форме. И когда это будет обнаружено и выявлено в себе, то желание осуждать другого отпадает. Обычно в других прежде всего замечаются именно те самые свойства, которые есть в осуждающем. Вор видит вора, алчный – алчность, подлый – подлость, хитрый – хитрость, обманщик – обман, эгоист – себелюбие и так далее. Так, в каждом случае стремление к осуждению надо сперва посмотреть на себя. Этим путем очень легко и просто освободиться от этого нежелательного свойства, ибо много еще в человеке имеется того, за что он осуждает других. В случае собственного совершенства этот метод не нужен, но где же они, совершенные?